Юрий Кувалдин. Не говори, что сердцу больно. Не важно, с чего было начать разговор. Важно было смело войти, чтобы он увидел ее. Важно было просто-напросто показаться. Неужели она ему не понравится? Быть такого не может. Она красива. Она это хорошо знает. Она всем мальчикам в классе нравилась. Ну и что? Опять она стала нервничать. А когда лежала в кровати до 10, не спала, а просто лежала, нежилась, то все казалось так просто. Доехать, подняться на 3-й этаж, пройти длинным коридором, устланным ковровой дорожкой, войти в приемную, а там уж и в кабинет. И вот она, приемная. Секретарша сидит, как сова, в своих огромных очках, шелестит какими-то бумагами и не замечает ее. Даже не удосужится посмотреть в ее сторону. В солнечном свете поблескивают кольца на ее пальцах. Юле хочется закричать на секретаршу, и она уже про себя кричит на нее, но внешне сохраняет спокойствие, даже некоторую надменность. Неужели секретарша не хочет понять, какая Юля красивая и какая единственная? Секретарша должна это понять, поэтому Юля нежным тихим голосом говорит: «Какое у вас великолепное платье!» Секретарша вскидывает голову, как бы пробуждаясь ото сна, видит Юлию, вздыхает и быстро проговаривает: «Да что вы, обыкновенное платье! Я к Вадиму Станиславовичу!» Быстро, как и секретарша, говорит Юлия, пока на нее смотрит: «Он мне ничего не говорил», — сказала секретарша, вновь погружаясь в бумаги. «Мой папа Вадиму Станиславовичу звонил», — сказала Юля, улыбаясь. «Он в курсе и ждет меня». «Ну, раз так, то идите», — сказала секретарша и вдруг весело рассмеялась, оглядывая свое платье. Затем она встала и вышла из-за стола. Все еще продолжая оглядывать себя, она сказала: «А вы правы, действительно миленькая платьице», и провела ладонями по бедрам. Юлия с некоторой завистью взглянула на нее, потому что секретарша была выше ее на целую голову. Зато у Юлии талия вдвое тоньше. И если Юля наденет туфли на высоком каблуке, то еще посмотрим, кто будет эффектнее смотреться. Вадим Станиславович что-то писал за своим столом. Он был лысоват и с бородой. И Юлия вначале даже с сожалением поморщилась, поскольку видела его впервые. Но глаза Вадима Станиславовича Юле сразу понравились. Они были голубые, как небо. Взгляд этих глаз скользнул по открытым коленям Юли. Она была в короткой юбке. И голубые глаза Вадима Станиславовича сразу же стали приветливыми. Он предложил ей сесть перед столом в кресло. Но Юля села на стул сбоку, чтобы Вадим Станиславович имел возможность видеть ее колени постоянно, пока она находится в этом кабинете. Вадим Станиславович принялся рассказывать о факультете, а Юля время от времени ловила его стреляющий по коленям взгляд. А кто-то еще говорит, что у нее ножки плохие. Увидели бы вы, как он смотрит на них. Прелесть, а не взгляд у старичка. Впрочем, какой он старичок? Лет, наверное, 45, не больше. «Итак, значит, к нам хотите поступать?» — спросил Вадим Станиславович, в очередной раз бросая взгляд на обнаженные колени Юли. «Хочу», — с придыханием вымолвила Юля и улыбнулась. «По-вашему, это будет правильно?» — спросил Вадим Станиславович и машинально потянулся к ее коленям и чуть не дотронулся до них пальцами, но тут же одернул руку. «Как это замечательно! Он сразу же хотел дотронуться до ее коленей. Но можно же было дотронуться, — подумала Юля. Что же он смущается? Пусть потрогает ее колени. Это же так приятно. Для него. А для нее? Щекотно, не более. Интересно, о чем он еще ее спросит? Сейчас наверняка, — подумала Юля и улыбнулась, — он спросит, свободна ли она сегодня вечером. Да, прямо так, вечером, не завтра, не послезавтра, а вечером, сразу спросит, чтоб не потерять связующую нить. «А что вы сегодня вечером делаете?» — спросил он, и Юлия рассмеялась. Вадим же Станиславович удивленно вскинул брови. «Ничего», — вздохнула Юля и широко улыбнулась, чтобы он увидел ее великолепные белые зубы. И он их увидел. И даже побледнел немного, но чтобы согнать эту бледность, тоже улыбнулся. «Ну, так что же вы делаете вечером, Юля?» — повторил он свой вопрос, вновь опуская свои небесные глаза к ее загорелым коленям. «Ничего», — прошептала она и приблизилась к столу. «Ничего. Вы знаете, что такое ничего?» «Нет, вы не знаете, что такое ничего», — зашептала она. «В Париже есть сейчас такие духи. Ничего. Я хочу такие духи. Вы слетаете в Париж и привезете мне духи ничего. Там мода сейчас на все русское. Это вы знаете. Ничего в хорошем смысле, даже отлично, а не то, что вы подумали. То есть ничего, как пустое изречение». Вадим Станиславович с восхищением смотрел на Юлю, и она это отмечала про себя. Он видел ее волосы, светлые, почти что пшеничные, зачесанные назад и только на затылке рассыпавшиеся пышным естественным каскадом. Изредка выбивавшаяся прядь, косо упав на лоб, лезла в глаза, и тогда Юлия встряхивала головой, чтобы заставить ее лечь на место. «Значит, ничего?» — спросил он шепотом. «Ничего», — шепнула она. Они дружно расхохотались. Вдруг Юля очутилась так близко, что ее полудетские черты с тонкими царственными бровями расплылись перед его глазами, и он чуть не поцеловал ее, даже губы вытянул, но она тут же отпрянула. Ему бы надо было на это посмеяться, но вместо того он спросил. «И что вам дался наш факультет? Автоматизация. Зачем вам такой красивый автоматизация?» И добавил. «Такая прелестная девочка». «Ух ты!» — воскликнула Юля. «И все же...» — самым серьезным тоном настаивал он на ответе. «Да какая разница, где учиться?» — равнодушно проговорила она. «Да, в вашем возрасте трудно определиться. Выберите сейчас одно, а через 5 лет потянет к другому». Он встал. Она снизу вверх посмотрела на него, и он смущенно отвернулся. Юля захихикала и невинно выпалила. «А я проголодалась». «Замечательно», — сказал Вадим Станиславович. «Я тоже. У меня тут, на факультете, учится один из Баку. Он живет в Москве, председатель кооператива. Кафе «Агдам». У метро «Авиамоторная». Может быть, махнем?» Юля пожала плечами, минуту подумала и, улыбнувшись, сказала. «Махнем». Вадим Станиславович просиял. В такси она придвинулась к нему совсем близко и чмокнула его в колючую бороду поцелуем, лишенным всякого вкуса, так что Вадим Станиславович даже оторопел. Если и была в ней страсть, то он мог только догадываться об этом, ибо в этот момент ни глаза ее, ни губы ничего не говорили о страсти. Такси переехало мост через Яузу и устремилось к Таганке. Облако, висевшее над рекой, пронизывалось заходящим солнцем. Юля еще тесней придвинулась к Вадиму Станиславовичу, и он, сильно волнуясь, положил чуть дрогнувшую руку ей на колено. Это длилось не больше минуты. Затем Юля как-то мягко взяла его руку и сняла со своего колена. В тесноватом вестибюльчике «Агдама» Путин преградил небритый черноволосый мужчина в тренировочном костюме. «Эй, дорогой, куда ходишь?» — заговорил он с сильным восточным акцентом. «Места не хватай, а он ходишь. Иди в другой кафе. У нас праздник сегодня. Земляки приедут сегодня, понимаешь же, надо!» Вадим Станиславович несколько растерялся от этого напора. «Я к Алику», — сказал он, смущенно поглядывая на Юлю, которая, как бы ни в чем не бывало, смотрелась в зеркало и подкрашивала губы. «Ай, так бы и говорил сразу!» — сказал человек и крикнул в зал. «Алик, к тебе!» Из глубины зала показался такой же черноволосый мужчина в тренировочном костюме с двумя белыми полосками по бокам. Он вскинул приветливо руки и воскликнул. «Дорогой, проходи!» И по-своему закричал в глубину кафе. Юля увидела несколько восточных людей в шапках, сидевших у стойки бара. Алик, размахивая руками, поблескивая золотыми зубами, давал им какие-то указания. Затем он предложил Вадиму Станиславовичу и Юле место в углу за небольшим полированным столом. Тут же подскочил смуглолицый официант с подносом, на котором в огромном блюде шипели куски мяса, только что снятого с огня. «Какая экзотика!» — выдохнула Юля. «Как на азиатском базаре. И почему они сидят в шапках?» «Ну, такой у них обычай», — сказал Вадим Станиславович, поглаживая бороду. Подскочил Алик с двумя четвертинками водки. «А я хочу шампанского», — сказала Юля, улыбаясь Алику. Алик смущенно развел руки в стороны и сказал. «Нет шампанского. Берем и так водку у таксистов. У нас не пьют. Пьют только друзья». Сказав это, Алик дернул висящую за спиной Вадима Станиславовича занавеску, и она, легко прошуршав, отгородила их от остального зала. «О, какая прелесть!» — воскликнула Юля, белозубо улыбаясь. «Отдыхайте!» — сказал Алик и исчез. Тут же появился официант. Кстати, он тоже был в тренировочном костюме и поставил на стол блюдо с зеленью, а также тарелочку с лимоном, хлеб и несколько бутылочек с фантой. «А мне фанту несколько капель», — сказала Юля, когда Вадим Станиславович хотел налить в ее рюмку водки. Спустя минут 10 Вадим Станиславович принялся рассказывать по просьбе Юлии о факультете. Говорил он не спеша, мягко, со знанием дела, щурил глаза и улыбался. Он говорил так, как говорят с детьми, упрощая многое и о многом умалчивая, полагая, что Юле это будет непонятно. А ей все было непонятно. Она не вслушалась в смысл говоримого, она слышала только его голос. Низкий и приятный. «Я вам нравлюсь?» Вдруг прервала она его. «Конечно», — сказал Вадим Станиславович и покраснел. Юля вспомнила, какое прекрасное выражение, заискивающее, виноватое и мягкое, бывало у мальчиков из ее класса, когда кто-нибудь из них говорил с ней, и какие при этом они делали усилия над собой, чтобы их голос звучал равнодушно. Юле было 16 лет, и она только что окончила школу. Она знала, что ее любят одноклассники Соловьев, Панкратов и Аншин. Но теперь, после этой встречи с Вадимом Станиславовичем, ей хотелось сомневаться в их любви. Что от них можно было ждать? Те же проблемы, что и у нее. Соловьев собирался поступать на филфак, Панкратов — во ВГИК, а Виталик Аншин почему-то в МАДИ, наверное, потому что у него отец — шофер. «Все они хорошие мальчики», — думала Юля, — «но такие желтые, такие инфантильные». Только Соловьев однажды осмелился и поцеловал ее в щеку. И почему в период, когда хочется любить и быть любимой, нужно заниматься с преподавателями, готовиться к экзаменам, поступать в институт? Зачем все это? Хочется жить легко, красиво, хочется безумной любви, поездок на море. «А вы бы поехали со мной на море?» — спросила она. «На море?» — удивленно переспросил он. «Да». Вадим Станиславович задумался. «Как с ней поехать на море? Как с этой красавицей, сочной, юной, поехать на море, когда уже жена взяла билеты в Кондопогу, где жили ее родители, когда дети уже отправлены туда?» И против воли он ляпнул. «Жена взяла билеты в Кондопогу». Юля посмотрела на него с удивлением и усмехнулась. «А разве я спрашивала о вашей жене?» «Нет, нет, но...» «Я спрашивала вас», — сказала Юлия с некоторым огорчением. Она подозревала, что Вадим Станиславович женат, но не хотела об этом думать. Пусть себе женат, но пусть бы это было его тайной. Неужели он не понимает, что говорить с такой девушкой, как она, о своей жене неприлично? Зачем говорить об этом? Она же не говорит о своих мальчиках из класса, хотя Вадим Станиславович должен догадываться, что за ней наверняка ухаживают. Просто не могут не влюбляться в нее, в такую красивую, в такую маленькую, такую миленькую. Он грустно и в то же время любовно улыбнулся и протянул руку к ее руке. Юлия сидела напротив. Рука его была холодной. Юлия встала, обошла стол и села рядом с ним. «Чего же вы боитесь?» — спросила она. «Скажите жене, что вас срочно посылают в командировку. После вступительных экзаменов. Ну, когда я стану студенткой вашего факультета». Вадим Станиславович улыбнулся и обнял Юлию за талию. Юлия посмотрела в его глаза. И они были грустные-грустные. Она прочитала в них, что ему очень хотелось любить ее. Любить горячо. До самозабвения, но воспоминания о жене и детях не давали ему полной свободы действий, и он был на распутье. Юля осторожно подняла руку и погладила его по бородке. Он склонился к ней и крепко поцеловал ее в щеку, потом в губы. И ей был невыносимо приятен этот взрослый поцелуй, долгий и захватывающий. Она еще никогда в жизни так не целовалась. За занавеской в зале раздался звон битой посуды. Юлия вздрогнула и отстранилась. Когда она откинула занавеску, то увидела толстого, высокого восточного человека с тарелкой в руках. Он хотел и эту тарелку шлепнуть об пол, но парни в шапках вцепились в него и отняли тарелку. Толстый человек сел к столу, и все как будто успокоились. Парни в шапках пошли на свое место к стойке. Но тут толстый человек порылся в карманах, выхватил пачку сотенных купюр, вскочил из-за стола, выбежал на середину зала и стал поспешно рвать на глазах у всех эти деньги. Юлия ахнула и прижалась к Вадиму Станиславовичу, который стоял сзади. Восточный толстяк с каким-то ожесточением рвал деньги и швырял их на пол. Парни в шапках вновь подскочили к нему и повисли на его руках. «Вода, деньги!» — кричал толстяк. «А я их брызгами делай!» И действительно, несколько мелко изорванных купюр брызгами посыпались на пол. Когда инцидент был исчерпан, Юлия вновь задернула занавеску и сама обвела руками шею Вадима Станиславовича. В 12 часу к ним за занавеску зашел Алик, и Вадим Станиславович полез за деньгами, чтобы расплатиться за стол. Алик возмущенно отстранил в сторону его руку с деньгами и сказал: «Зачем обижаешь?» «Вот так всегда», — вздохнул Вадим Станиславович. «Даю деньги, а он не берет. Получается, что Алик учится у меня за взятку». Юлия усмехнулась, а Алик воскликнул: «Вай, зачем говоришь так? Нехорошо говоришь. Ты мой гость». «Ну, хорошо, хорошо», — сказал Вадим Станиславович, убирая деньги и вставая. «Термех, приедешь сдавать Жабину. Я с ним поговорю». Алик просиял. «До дома меня провожать не нужно», — сказала Юлия, когда они вышли из такси. Они остановились под фонарем. Длинные тени от деревьев лежали на сухом асфальте. «Ох, как я только напишу сочинение!» — вздохнула Юля. «Ну, я поговорю с Корчагиной», — сказал Вадим Станиславович. «А кто это такая?» «Да, это председатель комиссии по русскому языку», — сказал Вадим Станиславович и хотел обнять Юлию, но она воспротивилась, сказав: «Здесь не надо». И он послушно убрал руку. «Ой, разные Островски, Грибоедовы, скукотища», — сказала она. Вадим Станиславович взглянул на небо. Оно было темное, и звезд не было видно с этой точки, потому что мешал свет фонаря. Вздохнув, Вадим Станиславович сказал: «Мне раньше тоже казалось, что скукотища. А потом как-то прочитал Грибоедова и поразился его гению. Некто Эванс, англичанин, прожил в России лет 40 и оставил в ней много друзей. Он находился в приятельских отношениях с Грибоедовым. Этот Эванс впоследствии рассказывал, что по Москве однажды разнесся слух, что Грибоедов сошел с ума. Вадим Станиславович еще раз вздохнул и продолжил. Эванс, видавший его незадолго перед тем и не заметивший в нем никаких признаков помешательства, был сильно встревожен этими слухами и поспешил его навестить. Грибоедов встретил его настороженно и обрушился к нему с вопросами, мол, зачем Эванс к нему явился. Эванс напугался этими вопросами и про себя подумал, что, может быть, Грибоедов в действительности сошел с ума. Грибоедов же объявил ему, что он не первый приехал, что к нему все ломятся, чтобы узнать, не сбрендил ли он на самом деле. И Грибоедов рассказал, что дня за два перед тем был на вечере, где его сильно возмутили дикие выходки тогдашнего общества, раболепное подражание всему иностранному и, наконец, подобострастное внимание, которым окружали какого-то француза, пустого болтуна. Негодование Грибоедова постепенно возрастало, и в итоге его нервная, желчная природа выказалась в порывистой речи, которой все были оскорблены. У кого-то сорвалось языка, что «этот умник сошел с ума». Слова подхватили и разнесли по всей Москве. «Я им докажу, что я в своем уме», — продолжал Грибоедов, окончив свой рассказ. «Я в них пущу комедии, внесу в нее целиком этот вечер, и мне поздоровится. Весь план у меня уже в голове, и я чувствую, что она будет хороша». На другой же день, Юль, он задумал писать «Горе от ума». «Как интересно», — прошептала Юля и спросила. «А к чему вы мне это рассказали?» «К тому, чтобы вы хорошо написали сочинение. Ну, отнеслись к литературе как к живой жизни. Ведь каждая книга — это же живое, ну, настоящая книга». «А вы много читаете?» — спросила она. «Много». «Почему?» «Потому что расширяю чтением свою жизнь», — сказал несколько суховато Вадим Станиславович и погладил Юлю по голове. «А я вот не люблю читать. Скучно», — сказала она. «То ли дело Видик или Мак. Мы собираемся с ребятами и балдеем». «А вы рок любите?» — вдруг спросила она. «Ну, современный нет. Он гораздо слабее рока моей юности. Был Пресли, а теперь сплошные его отражения. Были Битлы и то же самое. Сплошной гитарный плагиат. В моей юности рок был оригиналом, а на вашу долю достался тираж». Юлия недоуменно пожала плечами и спросила. «Как это? Я не понимаю». «Вы не понимаете, что такое оригинал?» «Не, ну это я понимаю, а вообще не понимаю». «Ну, подрастете, поймете», — сказал он. «Я уже подросла», — с долей обиды в голосе сказала Юля. Придя домой, Юлия первым делом взглянула на себя в зеркало и убедилась в очередной раз в своей красоте. А глаза огромные, тревожные, любвеобильные. «Ну, как дела, Юлька?» — спросила мать. У нее на лице была кремовая маска, и она походила в этот момент на Пьеро. «Нормально», — с чувством произнесла Юлия. «Водил меня в кооперативное кафе. Там один чудик деньги рвал. Сотни так и летели брызгами. А мясо было, мам, ты такого не пробовала. Кусается, как пирожное. Мягкое, сочное». «Ну, а он сам-то что сказал?» «Нормально, мам. Примет, куда он денется?» — сказала Юля. «Ну, ухаживал он за тобой?» Мать поглаживала бедра. Она была в ночной сорочке, уже собиралась ложиться. «Лез целоваться. Ну, а ты?» «Дала пару раз поцеловать себя», — сказала Юля, проходя в ванну. «Отец звонил?» «Нет, со шлюхой своей совсем нас забыл». Юле был неприятен этот разговор об отце. Пусть он живет, как знает. 7 лет назад он ушел к другой, и у него уже там двое — мальчик и девочка. Алименты платит, и хорошо. Да еще так подбрасывает, когда Юлька к нему заезжает. Мать ушла спать. Юля быстро сбросила с себя одежду и некоторое время постояла обнаженной перед зеркалом, любуясь своим юным телом. Затем влезла в ванную и приняла душ. Кожа была щекотна, и по ней бежали мелкие мурашки. Лежа в постели, перед тем, как заснуть, Юлия думала о Вадиме Станиславовиче. о его любви к ней, о своей любви к нему. Конечно, она его сразу полюбила. Где еще найдешь такого человека? Он доктор наук, декан факультета. А глаза какие! Голубые-голубые, как небо. И она стала думать о небе, о звездах, о море, голубом, как его глаза. И постепенно мысли Юлии расплывались, и она уже думала обо всем. И о Соловьеве, и о матери, и об отце, о его красивых детях, и о Роке, и о недавно просмотренном на видике порнографическом фильме, и о красоте своего лица и тела, и еще о многом-многом. Пока сон не ухватил ее и не понес на крыльях любви над самым настоящим морем, по которому скользила белоснежная яхта, и она загорала на корме этой яхты в шезлонге. Утром ее разбудил телефонный звонок. Звонил Вадим Станиславович, предложил встретиться вечером, и она с радостью согласилась. Юлия встала с постели, потянулась и стащила с себя сорочку, чтобы снова полюбоваться своим телом перед зеркалом. Она очень любила рассматривать себя в зеркало, каждую деталь своего тела рассматривать и восхищаться. Затем, не одеваясь, села перед этим зеркалом на стул, взяла щетку и стала расчесывать волосы. Она водила щеткой по волосам до тех пор, пока у нее не затекли руки, а волосы не превратились в шелковые. Делать было нечего. Скучая, Юлия облачилась в варенку, кое-что поклевала на кухне, а затем включила на полную громкость магнитофон. Сделала несколько ритмичных движений в стиле рок и широко зевнула. Надо же, позвонил в 9 часов. Влюбился. Юлия радостно зевнула еще раз. Вновь зазвонил телефон. Звонил Соловьев. Спросил, что она делает. Она ответила, что готовится к экзаменам, а он предложил готовиться вместе. Она сказала «давай». И Соловьев через 15 минут был у нее. Он жил в соседнем доме. Бледный, встревоженный, он сел на диван и вдумчиво уставился на орущий магнитофон. А Юлька взяла и выключила его. Соловьеву пришлось что-то говорить. Высокий, худой, Соловьев говорил на знакомом языке. «Вчера вечером у Аншика балдели. Предки его куда-то уконъехали. Клевая музыка была. Потом видик зверили». И Юлии почему-то стало неприятно слушать этот родной язык. Уставившись на Соловьева так, что он покраснел, Юлия сказала. «А ты знаешь, почему Грибоедов «Горе от ума» написал?» Соловьев даже вздрогнул от этого вопроса. И она рассказала ему то, что ей поведал Вадим Станиславович. «Ай, включи лучше маг», — сказал Соловьев. «Давай побалдеем». Он встал и положил ей руки на плечи. Юля дернула плечами, и руки соскочили. «Ты что, детка? Иди. Уходи», — твердо сказала она, как бы ощущая взгляд на себе Вадима Станиславовича. «Мне заниматься нужно». Она подошла к книжному шкафу и вытащила несколько учебников, затем, помедлив, бросила их на стол. «Мне с тобой неинтересно», — вдруг выпалила она. «Ты чего, старуха?» — заикаясь, спросил Соловьев. «Ничего». «Изречение или духи?» — пытаясь понять, в чем дело, спросил бледный Соловьев. Ничего не говоря, Юлия села в кресло и опустила голову. Когда она ее подняла, то увидела, как Соловьев, ничего не понимая, сделал шаг к двери. На миг Юле захотелось... Он такой молодой, такой наивный. Броситься ему вслед, впиться в него, почувствовать его рот, захотелось обвиться вокруг него и вобрать его в себя. Но она увидела Вадима Станиславовича, и ей стало стыдно этого своего внезапного порыва. Ну что этот мальчик ей может дать? Глупый, дурашливый мальчик, которому только и подавай ее любовь. А что дальше? Ничего. Он ушел. Опять стало скучно. Но видеть, кроме Вадима Станиславовича, никого не хотелось. Она подошла к зеркалу. Вот она, вчерашняя школьница с распущенными волосами, такая юная и невинная, воплощенная инфантильность. Потом она вдруг вспомнила про горе от ума, бросилась к шкафу, нашла книжку и, плюхнувшись в кресло, стала читать. Она читала не своим, а его голосом. Даже не читала, а как бы слышала его голос. Ровно в 7 она была у памятника Гоголю, на бульваре, там, где Гоголь стоит в сапогах и в шинели, как Сталин. Прошло 15 минут, а Вадима Станиславовича все не было. Юля стала заметно волноваться. Наконец, Вадим Станиславович появился. «Вы же не барышня, чтоб так безобразно опаздывать?» — сказала Юля. Ее слова и бледное лицо были сердиты, но в глазах читалась самая нежная девическая любовь. А глаза были большие, яркие, ясные и влажно сияли. Вадим Станиславович не сводил глаз с нее. Вся Юлия, казалось, трепетала на последней грани детства. Без малого 17 уже почти расцвела, но еще в прекрасной утренней росе. Целый день она ждала этого момента встречи как развлечения. Искать развлечений ее побуждала скука и неопределенность и жадность школьницы, успешно закончившей год и считающей, что заслужила веселые каникулы. Они пошли по бульвару в сторону Кропоткинской. Он изредка приотставал, пропуская Юлию вперед, чтобы полюбоваться ее походкой. У нее была осанка балерины, и она несла свое тело легко, при каждом шаге как бы взлетая. Светило солнце. Они сели на пустую скамейку. Вадим Станиславович говорил о каких-то осложнениях в парткоме института, членом которого он был. Юля слушала вполуха. Солнце сильно припекало в спину. Юля сняла куртку-варенку. Осталась в облегающей крепкую грудь кофточки на тонких бретельках. Вадим Станиславович все говорил и говорил. А она смотрела в его глаза и видела море. Он откинулся на спинку скамейки, а она спустила с бронзоватых плеч лямки кофточки, чтобы лучше загоралась спине. Через мгновение она ощутила на ней прохладную ладонь Вадима Станиславовича и вздрогнула от этого приятного прикосновения. Он ей казался теперь самым прекрасным мужчиной в мире, самым добрым и обаятельным. И она знала, что встреча и знакомство с ним сулят ей в будущем новый мир. Перспективы одна другой увлекательнее. Нужно только ухватиться за него покрепче и не отпускать, как говорит ей мать. Мать была лучшей ее подругой и руководила ею, опираясь на свой вполне состоятельный опыт. Хотя она и бронила отца, но по-прежнему его любила и никак не могла понять, как это он ушел к другой, как это он оставил ее, такую прежде родную и единственную. Теперь у матери был майор Никольский, но то было не то. Хотя майор нравился Юле мягкостью и приветливостью. Он всегда приносил шоколадку и, вручая ее Юле, неизменно произносил достаточно серьезным тоном: «Сахарком не посыпать?» А мать всем видом показывала Юле, что и можно пойти к друзьям побалдеть. Лицо матери было еще красиво той уходящей красотой, которая вот-вот исчезнет под сетью морщин. Но глаза у матери не старели. Взгляд был спокойный и одновременно живой и внимательный. Вадим Станиславович что-то говорил. Дул легкий теплый ветерок, шелестел листвой. Юлия молча любовалась Вадимом Станиславовичем. Ей не верилось, что она влюбила, или почти что влюбила, в себя настоящего доктора наук, декана крупнейшего факультета, крупнейшего института. Они встали и пошли по бульвару. Вадим Станиславович вновь приотставал, чтобы полюбоваться ею. Юлия оглянулась и улыбнулась ему. Он оглядел ее с головы до ног, и что-то вдруг как бы раскрылось в Юлии навстречу этому взгляду. Ни влечения, нет, ничего похожего на восторженное чувство, просто электрический разряд. Этот человек желал ее, и девичья скованность воображения не помешала ей представить себе, что она могла бы уступить. «Куда мы пойдем?» — спросила она. «Ко мне», — без запинки сказал он. Она внутренне вздрогнула, но промолчала и даже попыталась улыбнуться. Потом Юлия сказала. «А как же жена?» «Она уехала на пару дней к сестре на дачу». «Понятно», — произнесла Юлия и постыдилась своего вопроса про жену. А он подумал именно о жене. Она была старше его на 5 лет, и помимо его детей у нее была дочь от первого брака, дочь, которой было уже 30 и которая уже была 2 раза разведена. Жена постарела и стала хорошей брюзгой, ревновала его ко всему и ко всем. И он жил с ней по какой-то инерции, не то что любви, даже дружбы не осталось. Он жил в просторной квартире в переулке между Кропоткинской и Арбатом. Окна спальни выходили на маленькую церквушку. Когда они только вошли в квартиру, он, притворив за собой дверь, повернулся к Юле и хотел поцеловать ее, но она испуганно отшатнулась, как дикая кошка. Он оцепенел от изумления, затем шутливо отеческим тоном сказал: «Давайте ужинать». Но Юлия не приняла этот шутливо отеческий тон. Она сказала медленно: «Никакой любви у вас ко мне нет. А если бы она возникла, то переломила бы вашу жизнь, привычную жизнь с женой». И опять она спохватилась, когда вылетела эта «жена». «Но зачем?» Вадим Станиславович сильно расстроился. Они прошли на кухню, где сильно урчал холодильник. Вадим Станиславович достал из него несколько бутылок минеральной воды и бутылку сиропа. Затем поставил на стол 2 высоких и узких хрустальных бокала. Открыл сироп, налил немного в оба бокала, а затем уж довел их до полна минеральной водой. «Попробуйте. Вкусно», — сказал он мрачновато. «Ну вот», — вздохнула Юля, — «и вы духом упали». Она подошла к нему и погладила его по лысеющей голове. Он вдруг как-то поспешно обнял ее и упал на колени. Руки его проскользили вниз по ее телу. Он прижался губами к ее коленям. Юлия откинула голову от прилива нежности и против воли прошептала: «Поцелуйте меня». Он медленно встал и прижался губами к ее губам. Затем, отстранившись и переводя дух, сказал: «Ох, какой же я дурак! Я втрое старше вас, тебя!» — поправился он, в первый раз обратившись к ней на «ты». «Я не ребенок», — с детской строгостью сказала Юлия. «Я просто знаю, что у вас есть...» «Перейдем на «ты». Я не могу так сразу». «Попробуй». Она молчала, напряженно дыша, пока он ей не повторил: «Обращайся ко мне на «ты», Юлечка». «Я знаю, что никакой любви у тебя ко мне нет. Ты просто хочешь воспользоваться отсутствием жены и взять меня, а потом бросить». Он обхватил свою голову ладонями и взмолился: «Глупости! Ты ничего не понимаешь в жизни. Я сразу же полюбил тебя, как увидел. Нас с женой ничего больше не связывает, ничего. Я был открыт для любви, и сразу же ты появилась, как по заказу». Юлия нервно заходила по кухне. «Зачем? Зачем ты смеешься надо мной? Я-то прекрасно знаю, что у тебя нет никакой любви ко мне». Юлия остановилась и неосознанно уловила, что, должно быть, пережимает в этой сцене, но все же продолжила: «Чтобы как следует полюбить, нужно минимум 1/2 года встречаться». Он засмеялся. «Кто тебе сказал об этом?» «Все говорят». «Да глупости. Ты ведь совсем еще девчонка, а ссылаешься на всех». «Никогда не ссылайся на всех. Ты не знаешь еще, что весь мир существует благодаря тому, что ты живешь. Весь мир в тебе. Ты не знаешь еще, что блаженство заключено внутри тебя. Когда-нибудь ты это поймешь». Он замолчал и вспомнил жену. Что осталось от совместной жизни с ней, от когда-то бывшей любви? Долг? Пожалуй, один лишь долг и остался. После того, как жене сделали операцию, Она превратилась в какого-то мужика. Страсть навеки покинула ее, и она от этого стала психичкой. Кричит по каждому поводу и без повода. Долг остался. Так что же, и жить всегда в долгу? Он понимал, что назревает конфликт, и где-то в подсознании закалял себя и точил оружие, готовясь к сражению. Такую красивую девушку, как Юлия, он встречал впервые в своей жизни. Самым искренним образом он считал ее красивее всех, кого знал. Находил в ней все, в чем нуждался. В большой комнате стояла старенькая черная пианино с бронзовыми подсвечниками. Вадим Станиславович, глядя на Юлию, заиграл слегка фальшиве, потому что некоторые клавиши западали, и запел. Снился мне сад в подвенечном уборе. В этом саду мы с тобою вдвоем. Звезды на небе, звезды на море, звезды и в сердце моем. Юлия отворила дверь в комнату детей с волнением, неведомым Вадиму Станиславовичу. Она вторгается в его жизнь. Она сейчас, глядя в комнату детей, поняла это просто и ясно. И ей стало немного страшно. Она оглянулась на Вадима Станиславовича. Он пел, и лицо его было грустно. Лишь в следующую минуту, когда он перехватил ее взгляд, в нем нашла отклик беззащитная прелесть ее улыбки. Он встал и подошел к ней. Она сама стала целовать его короткими, быстрыми поцелуями, а он дивился необыкновенной шелковистости ее кожи. Юлия думала, что в ее жизни наступила пора, когда все удается, когда сама себе кажешься героиней. Вадиму Станиславовичу все время хотелось смотреть на нее. И он целовал ее. Своими поцелуями он словно благодарил ее за прекрасный вечер и все больше и больше понимал, что влюбился как юноша. А она становилась от ласк все уверенней. Радость стала переполнять ее, как будто Юлия вобрала в себя всю радость, какая только есть в этой жизни. Юлия улыбалась, стараясь как можно больше вложить чувства в эту предназначенную ему улыбку. Она всю себя отдала за такую малость, как поцелуй, за мгновенный отклик на порыв Вадима Станиславовича. Для Вадима Станиславовича проступало что-то новое в ее лице, близкое и родное, позволявшее угадывать, каким это лицо станет потом, таким же красивым в период расцвета и зрелости. Было ясно, что это лицо будет красиво и в старости. Об этом говорило его строение, изящество черт. «Что ты меня так рассматриваешь?» — шепотом спросила Юлия и облизнула самым кончиком языка губы. «Просто думаю, что ты всегда будешь так же красива, как сейчас», — сказал он с дрожью в голосе. Вдруг она отстранилась и стала ходить по комнате. Встретив его взгляд, она внимательно оглядела всю его фигуру, которая сохраняла, несмотря на некоторую грусть в его глазах, горделивую осанку. А какую же осанку иметь доктору наук, преподавателю, профессору, декану факультета, который должен быть образцом для студентов? Посмотрела в его лицо, на котором улыбка словно не смела задержаться надолго, и тотчас же уступала место привычному выражению сосредоточенности. По-видимому, в нем было нечто такое, что делало его моложе своих лет, что-то сближавшее его с молодежью, среди которой он варился всю жизнь, и он выглядел более мужественно, что ли, чем другие мужчины его лет, которых видела Юлия. И с этой стороны, и со стороны мужественности, муж, она его не знала и откровенно боялась узнать, хотя ей очень хотелось докопаться тут до глубины. Юлия сделала шаг навстречу и спросила. «Я тебе на самом деле нравлюсь?» «Конечно!» — воскликнул он. «Ты врешь!» — топнула ножкой Юлия. Голос ее упал. Вадим Станиславович шагнул к ней. Она была теперь так близко, что он невольно обнял ее за талию, и сейчас же его губы нашли ее губы. Все ее тело откликнулось на этот поцелуй. Он обнимал ее, вдыхал ее, а она все прижималась к нему и прижималась, не узнавая сама себя, вся поглощенная и переполненная своей любовью. «Я приручу его», — кружилось у нее в голове. «Он будет мой». Его рука скользнула вниз по ее бедру, затем пошла медленно вверх под подолом юбки. Для Юлии все это было так ново, так восхитительно, что она медлила врываться, хотя знала, что вот-вот придется врываться, медлила с тем, чтобы насладиться до самого предельного момента. Он гладил ее так нежно, что она заскулила, как собачонка. Наконец дрожь пробила ее. Она резко оттолкнула его и бросилась к двери. «Я провожу!» — крикнул он, но Юлия уже хлопнула входной дверью. Она подумала. Пусть помучается. Пусть пострадает. У матери был майор Никольский. Его китель висел на спинке стула на кухне. Юлия беспричинно рассмеялась. Через некоторое время на кухне появилась мать. «Он сейчас уходит», — сказала она, кивая за стену. «Да пусть хоть ночует», — сказала Юля. «Что тут у тебя поесть можно?» «А он что, тебя сегодня не покормил?» — спросила зевая мать. «Минеральную воду пили». «А, понятно. А где?» Юлия потянулась, затем нехотя сказала. «У него». Мать сплеснула руками. «Ты пошла к нему? И что же он там с тобой делал?» «Ничего. Пару раз поцеловались, и все». «И не лез?» Юлия рассмеялась. «Когда полез, я сразу же убежала». Мать нежно улыбнулась и засуетилась у плиты, затем оглянулась и наставительно сказала. «Теперь все. Будет лезть, как кобель, но ты делай все, как я сказала. Слушай меня». «А если я не сдержусь?» — тихо сказала Юлия и как-то меланхолически добавила. — Он такой хороший. Мать остановилась с открытым ртом. — Ты что это говоришь? — прикрикнула она. — Что это еще за хороший, а? Спрашиваю. Юлия молчала. — Я спрашиваю, что это еще за хороший такой? Ты соображаешь, что ты говоришь? Он же тебе в отцы годится. «Ты в уме ли своем, Юлька? Заткнись!» Вдруг крикнула Юлия и покраснела. Мать оторопела смотрела на нее, но больше ничего не говорила, опасаясь, что с дочерью случится истерика. Через некоторое время Юлия чуть мягче сказала. «Иди вон к своему майору. Ублажи, а то он, наверное, там заснул от скуки». «Ой, дуреха же ты, Юлька!» — закачала головой мать. «Честное слово, дуреха!» Юлия повернулась и пошла в ванную. Она долго рассматривала свое лицо в зеркало, затем медленно разделась и пустила воду. Капли застучали по ее нежной коже. Юлия закрыла глаза и сразу же увидела Вадима Станиславовича. Но, что самое странное, увидела и себя, стоящей к нему спиной. Он шагнул ближе и с силой повернул ту, другую Юлию, которую эта Юлия видела с закрытыми сейчас глазами, к себе. И она положила руки ему на плечи и поцеловала его. Потом еще и еще. Его глаза становились огромными каждый раз, когда она приближалась к его лицу. Они становились как море. Когда Юлия вышла в халатике из ванной, то увидела, что мать уже приготовила ей ужин. Юлия принялась за еду. Мать села напротив и вдруг глаза у нее наполнились слезами, а рука, лежавшая на столе, задрожала. Юлия догадалась, о чем думала мать, и глаза ее заблестели от слез. Затем мать нагнулась к ней и стала говорить о чем-то шепотом. Мать была к дочери лицом к лицу, и вдруг мать замолчала и изумилась, что дочь так красива, и что раньше она словно не замечала этого. Утром Юлию разбудил телефонный звонок, и прежде чем снять трубку, она улыбнулась и догадалась, что это звонит Вадим Станиславович. Да, это звонил он. «У Гоголя на том же месте?» — переспросила она. Слышно было плохо. «Да!» — крикнул он и, попрощавшись, положил трубку. Она еще с минуту слушала прекрасные долгие гудки. Потом, положив трубку, Юлия пропела. «Снился мне сад в подвенечном уборе». У нее был красивый голос и хороший музыкальный слух. В этот момент Юлия желала закрепить свою власть над Вадимом Станиславовичем. Желала, чтобы он всегда оставался при ней. Делать было нечего, и Юлия бесцельно слонялась по квартире. Это недолгое одиночество, физическое и душевное, порождало в ней тоску. А тоска еще более усиливала одиночество. Чтобы отделаться от этого чувства, она старалась думать о Вадиме Станиславовиче. По всей видимости, за многие годы жизни у него, кроме жены, были любовницы, и, очевидно, он любил их. А какое место она сейчас заняла в его жизни? Чтобы чем-то занять себя, Юлия вновь, как и вчера, взяла «Горе от ума» и вновь читала его голосом. На сей раз она сама опоздала к Гоголю. Вадим Станиславович, и она это заметила издали, нервно прохаживался и поглядывал по сторонам. Увидев Юлию, он буквально ринулся ей навстречу и сразу же поцеловал. Пока они шли к нему, он радостно что-то рассказывал о намечающемся конкурсе в институте и о том, что переговорил со всеми нужными людьми, чтобы Юлия наверняка стала студенткой. Юлия взяла его за руку и остановила. Затем быстро-быстро поцеловала его в колючую бороду. «Быть с тобой», — сказала она. «Быть так близко от тебя и не поцеловать тебя — это ужасно». «Малыш мой». Когда вошли к нему в квартиру, то сразу же стали целоваться, стоя посреди комнаты. Потом она плюхнулась в кресло, но просидела в нем ровно секунду, снова вскочила и подбежала к Вадиму Станиславовичу. Поцелуй был долгий и страстный. Юля крепко прижалась всем телом к Вадиму Станиславовичу, затем опять вернулась в кресло. Он сбегал на кухню, принес минеральной воды с сиропом и коробку шоколадных конфет. Надкусывая конфету, Юля, не отрываясь, смотрела на Вадима Станиславовича. — Какие у тебя, Юлька, длинные ресницы! — воскликнул он. Он звал ее Юлькой, совсем как мать. Приручился. — Как я счастлив, что встретил тебя! — сказал он мягко. Она встала и зажала ему рот поцелуем. Он обнял ее и в каких-то вальсирующих движениях через прихожую провел в спальню. Она на мгновение вырвалась и подошла к окну. Он лег на кровать поверх покрывала. Юлия сказала с придыханием. — Какая красивая церковь! — Красивая, — согласился он и добавил. «Иди ко мне». Она подошла. Он схватил ее за руку и притянул к себе. Она легла рядом, и они стали целоваться до тех пор, пока у обоих не заболели губы. Дыхание Юлии было легким и свежим, как у ребенка. Он гладил ее, а она скулила. Но когда рука пошла вверх и почти достигла предела дозволенного, а другая рука в борьбе с ее рукой больно сжала ее грудь, она шепнула. «Нет, сейчас нельзя. Сегодня я не могу». «Ну, почему?» — вырвалось у него. «Неужели ты не понимаешь?» — удивленно спросила она и села. Он послушно убрал руки и с явным сожалением сказал. «Давай ужинать». «Давай», — согласилась она. Но они продолжали сидеть на кровати. После некоторого молчания, когда слышно было только, как тикал будильник на тумбочке, Вадим Станиславович вздохнул и сказал насмешливо. «Связался черт с младенцем». «Почему черт?» — удивилась она. «Ты скорее похож на ангела». «Да», — удивился он. «Да», — сказала она и встала с кровати. Вадим Станиславович достал из холодильника тощего куренка и сказал, что сейчас приготовит отменного цыпленка-топака. Пока раскалялась сковорода, Вадим Станиславович сел за пианино и спел. В том саду, где мы с вами встретились, ваш любимый куст хризантем расцвел, и в груди моей расцвело тогда чувство нежное нашей любви. Отцвели уж давно хризантемы в саду, а любовь все живет в моем сердце больном. Юлия любила чувственные романсы. И сейчас, когда Вадим Станиславович пел, у нее радостно щемило сердце от чудесных звуков. Она думала о будущем. О том, как она будет жить с Вадимом Станиславовичем, как он будет в буквальном смысле слова носить ее на руках, дорого одевать и ездить с ней в загранкомандировки. В тоске ожидания этого будущего, которое наверняка наступит, она с умилением смотрела на клавиши пианино, на пальцы Вадима Станиславовича. И ей вдруг захотелось, чтобы перемена в ее жизни произошла сейчас же, сию же минуту. И было страшно от мысли, что прежняя жизнь будет еще продолжаться некоторое время. Из кухни запахло паленым, и Вадим Станиславович бросился туда готовить своего куренка. Юлия легла на тахту возле пианино. Когда Вадим Станиславович вернулся, она плакала. — Что с тобой? — спросил он взволнованно. — Ничего. — Духи? И они рассмеялись. — Нет, — сказала она, — мне просто до слез хорошо с тобой. Я люблю тебя, честное слово. Он сел, а она, продолжая лежать, положила ему голову на колени. Он гладил ее волосы. — А можно я задам тебе вопрос? — спросила она. — О чем? — О твоих романах. Вадим Станиславович напрягся, затем простодушно рассмеялся и сказал. «Запомни, Юлька, есть вещи, о которых не принято говорить вслух». «Ты просто не хочешь быть со мной откровенным», — обидчиво сказала она. Он вздохнул, а она всхлипнула. «Я хочу, чтобы ты был только моим, слышишь?» Она встала, и он последовал ее примеру. Затем обнял ее за талию, но Юлия устало отклонилась назад и на минуту застыла с закрытыми глазами, со свесившимися волосами. Он наступал на нее, а она отстранялась, испуганная своей ревностью, которая отбивала ласку и нежность. — Хочешь анекдот? — вдруг спросила она. — Ну, хочу. — Значит, Чебурашка приходит в булочную и спрашивает у продавщицы, сколько стоит крошка хлеба? — Нисколько, — отвечает та. — Тогда, — говорит Чебурашка, — накрошите мне батон. Вадим Станиславович засмеялся неестественным смехом и пригладил хохолок на лысеющей голове. Зайдя сзади, он положил ей руки на плечи, потом, скользнув ладонями от плечи вниз, крепко сжал ее пальцы. Их щеки соприкоснулись, губы встретились, и Юлия глубоко вздохнула, то ли от нежности, то ли от изумления, что эта нежность так сильна. На улице еще было светло, когда он пошел провожать ее до троллейбуса. «Поцелуй меня еще». Он поцеловал. Следующий день они провели в разлуке. Юлия не находила себе места. Позвонила с работы мать и сказала, чтобы Юля отнесла белье в прачечную. Юля огрызнулась, но отнесла. Затем зашла в магазин и купила 2 пакета молока, батон, 200 граммов масла и 300 колбасы. Потом она минут 15 занималась математикой, а после принялась дочитывать «Горе от ума». Когда они встретились с Вадимом Станиславовичем, он сказал, что никуда идти не хочет, и предложил просто погулять. Вид у него был какой-то усталый, даже подавленный. Подходя к Москве-реке, Вадим Станиславович быстро заговорил, словно его что-то прорвало. Он говорил о жене, с которой уже успел поскандалить, о том, что жизнь с ней стала для него невыносима, о том, что он не только морально, но и физически не переносит ее. Юлия слушала, и ей было страшно от этого рассказа. По реке шла белая баржа. Несколько чаек парило над кормой. По пояс обнаженный матрос кормил их хлебом. Он швырял куски вверх, и чайки их на лету ловко подхватывали. «Ты знаешь, Юля, я знаком с тобой несколько дней, а кажется, что знал тебя всегда», — продолжал Вадим Станиславович. «Интересно устроена жизнь. Живешь и чего-то главного не замечаешь, уходишь от этого главного. Отвлекаешься работой, другими делами, а есть какая-то банальная, примитивная сила жизни. Если бы мои родители не повстречались и не полюбили друг друга, не было бы и меня. И эта страсть и жажда любви нами загоняется в подполье. Живем так, как будто мы с неба упали, а не появились на свет самым обычным образом». И почему в человеке заложено так много страсти, так много любви? Почему мне каждое утро хочется женщину? Юлия быстро взглянула на него и отвела глаза на реку. Да, всему сволочному организму хочется женщину. Не душе моей, не мозгу, а физиологической моей сущности. Неужели я спланирован так, чтобы каждый день хотел женщину? А что было бы, если бы я каждый день оплодотворял все новых и новых женщин? Это же уму непостижимо. Какое потомство я бы оставил? Каждый день. Это же 365 детей в год. Это же 3650 за 10 лет. Что это такое? Я не хочу этого умом. Душой цивилизованного человека не хочу. Она меня давит похоть. Не мною в меня заложенное. Неужели подобное происходит с каждым мужчиной? Когда-то в юности я думал, что мужчина способен на продолжение рода, ну, лет так до 30, а потом увядает, как осенние астры с первым снегом. Но нет. О, ужас! Я знаю, у нас в институте 80-летнего доцента, который при каждой встрече со мной считает своим долгом поведать мне о своей новой победе и говорит об этом сально, с подробностями. Ты можешь себе представить? Я не знаю, как от него избавиться. Прямо ему сказать о том, что мне его откровения противны, не могу. Какой-то вежливое стеснение откатывает. Так что приходится, как только завижу его издалека, разворачиваться и идти окольным путем. Что это? Ему же 80 лет! Значит, и мне без малого 40 лет мучиться этой не от меня зависящей похотью. На эту тему я читал много умных книг и не нашел в них ничего, чтобы дало мне ясный ответ на этот вопрос. А ты что думаешь на этот счет? Обратился он к Юлии, которая облокотилась на парапет и смотрела в воду. Юлия молчала, и легкий румянец выступил на ее нежных щеках. Вот ты молчишь, как будто не понимаешь, о чем я говорю. А ты вот в метро, спускаясь на эскалаторе в час пик, взгляни на толпы. Откуда они все? Задай себе такой вопрос. Каждого ведь родила женщина. А 9 месяцев до этого эта каждая женщина была с мужчиной, была страстна и любвеобильна. Смотришь на какого-нибудь академика серьезного или на генерала деревенского и думаешь, а ведь ты, братец, оттуда же. Чего ж ты корчишь из себя? Вадим Станиславович махнул рукой и замолчал. Он уставился на проходящий по реке прогулочный теплоход. Затем, сменив тему, заговорил вновь. «Да, в понедельник у тебя первый экзамен. Вроде я все сделал как нужно». «Как?» — спросила она. «Узнаешь. А заранее узнать нельзя? Ну, я думаю, не стоит, мало ли что. Вдруг да ты кому-нибудь проговоришься, и все сорвется. Да ты что? Вспыхнула Юлия. Я никому не скажу. Ну, не нужно. Ты лучше позанимайся в выходные. Мы с тобой до понедельника не встретимся? Спросила Юлия испуганно и схватила его за руку. Нет, я никогда в выходные из дому не выхожу. Жена это прекрасно знает. Зачем же я буду подавать повод к скандалу? Сказал он мягко и улыбнулся Юлии. Юлия поникла. «Я знала, что ты меня не любишь», — резко сказала она. Он обнял ее и привлек к себе. «Еще как люблю! Но нужно же себя контролировать и сделать все без эксцессов». «Что сделать? Ты же сама знаешь, что», — сказал он и задумался. Помолчали. «Какая же ты драгоценность!» Вдруг воскликнул он, кладя ее руку на плечо. «Вот чтобы ты сейчас жила, все твои предки до Адама должны были передать по живой человеческой цепочке свое семя, чтобы оно дошло до тебя. Это уму непостижимо. Все они до того, как умереть или погибнуть, отдавались страсти, чтобы рождался новый человек, и женщины твоего рода, как матрешки, выходили одна из другой миллион раз, и, наконец, вышла ты». Ты понимаешь, что твой род, раз ты жива, не пресекся. Твое генеалогическое древо живо, и твой предок — Адам. И Ева, — усмехнулась Юлия. Да, и Ева, — горячо проговорил Вадим Станиславович и поцеловал Юлию в прохладные губы. Из-под мостика показался еще один прогулочный теплоход, с борта которого неслась песня. Еще не вечер. Еще не вечер. Юлия взглянула на него и улыбнулась. По выражению ее счастливых глаз и лица, которое стало в эти минуты еще красивее, Вадим Станиславович понял, что она его любит. Юлия провела рукой по своим волосам и в каком-то приливе радости закрыла глаза. Он взял ее за талию. Она положила руки ему на плечи и минуту с восхищением, словно во сне, смотрела на его умное, немножко грустное лицо, голубые глаза, лоб, прекрасную бороду. Юлия вновь закрыла глаза и крепко поцеловала его в губы и очень долго никак не могла прервать этого поцелуя. Они пошли по набережной, потом еще долго гуляли переулками, а когда стало темнеть, он проводил ее до метро. В субботу и воскресенье Юля не находила себе места. Звонил Соловьев, предлагал прошвырнуться в киношку, но она с раздражением сказала, что ей некогда и что она готовится к экзамену. Мать несколько раз заводила разговор о Вадиме Станиславовиче, но Юля, не начав этого разговора, обрывала ее. В воскресенье вечером приезжала тетка, и Юля с матерью готовили к ее приезду домашний пирог. В понедельник Юлия проснулась в половине восьмого в холодном поту. Неизвестно, почему на нее накатил страх. А вдруг да все сорвется, и она с треском провалится. В институт она приехала за 20 минут до экзамена и сразу же пошла к кабинету Вадима Станиславовича, но его не оказалось на месте. Тогда она направилась в аудиторию и заняла место в середине. На столах уже были разложены чистые листы со штампами. Аудитория постепенно заполнялась абитуриентами. Появились и преподаватели, и, наконец, объявили темы. Время пошло, и все принялись строчить про разные образы. А Юлия сидела и не знала, что делать. Минул час. Некоторые скорописцы стали уже сдавать свои сочинения, а Юлия сидела с видом утопленницы над чистым листом и делала вид, что она усердно пишет. В аудитории появился какой-то студент с красной повязкой на рукаве и спросил, кому не хватило бумаги. Юлия тут же, как будто ее кто-то толкнул, крикнула, что ей. Студент подбежал к ней и проворно сунул под ее листы какую-то стопку. Некоторое время Юлия продолжала имитировать писание, а когда студент исчез из аудитории, она, осмелившись, не наблюдает ли кто за ней, отодвинула с подсунутой стопки чистые листы и увидела написанное аккуратным почерком сочинение на тему, которая среди других была обозначена на доске. трагедия Григория Мерехова из «Станицы Глазуновской» в романе Федора Крюкова «Тихий Дон». Юлия внутренне возликовала, но внешне оставалась спокойной и даже еще минут 40 помахала пером перед бумагой. Сдав сочинение, Юлия бросилась к Вадиму Станиславовичу. Не обратив внимания на секретаршу, она сразу же открыла дверь в его кабинет. Вадим Станиславович с кем-то беседовал, но как только увидел Юлию, встал и предложил ей место на стуле сбоку от стола. После этого Вадим Станиславович еще некоторое время побеседовал с посетителем, который сидел в кресле. Вадим Станиславович говорил о какой-то перспективной модели специалиста, о сокращении числа кафедр на факультете, об интенсификации учебного процесса. А Юлия рассматривала его, и когда его голубые глаза смотрели на нее, она видела море. Посетитель ушел. Вадим Станиславович тут же склонился над ней и поцеловал в губы. Она протянула к нему обе руки и обняла за шею. — Ты меня любишь? — спросила она. — Люблю, — страстно прошептал он. — Как ты меня любишь? — Безумно, — прошептал он и спросил. — Ну, как твой экзамен? — О, пришлось здорово поволноваться, — усмехнулась Юля. Вадим Станиславович сел на свое место и обнял голову руками, сдерживая непонятную радость, наполнившую все его существо. Потом он повел Юлию в студенческую столовую обедать. Он взял себе и ей супа, котлет с макаронами и компот. И этот представительный обед показался Юлии самым вкусным на свете. Когда они из столовой поднимались по лестнице, Вадим Станиславович, обнаружив, что они одни на этой лестнице, обнял Юлию, и она откинула голову назад, и он поцеловал ее в губы, и, чтобы этот поцелуй длился дольше, он взял ее голову в ладони. А Юлия обвела руками его шею и прижалась к нему всем телом так крепко, что хрустнули косточки. Потом они оба быстро побежали вверх по лестнице. Вечером они ходили в кино в повторный, смотрели Андрея Рублева Тарковского. И весь фильм Юлия сжимала руку Вадима Станиславовича. Когда она вернулась домой, мать спросила взволнованно. — Ну, как? — Нормально. — А все же? — Ниже пятерки не поставят, — уверенно сказала Юля. Мать села за стол, подперла голову кулачком. — Нет, ты скажи, Юлька, помог он тебе или нет? — настаивала мать. — Помог, помог, отстань. — Не груби. Мать пристукнула ладонью по столу. — Ой, все тебе, мам, расскажи. «Я расскажу, ты кому-нибудь расскажешь, и все пойдет прахом», — сказала Юлия, зажигая конфорку под чайником. «Ну, а сейчас где были?» — спросила мать, улыбаясь. «В кино. Мам, такой зэконский фильм зырили». «Что еще за зырили? Ты мне, Юлька, брось эти словечки». Юлия смутилась. Ей и самой были теперь неприятны подобные слова, но в разговоре со своими они как-то незаметно сами вылетали из рта. — Ладно. Смотрели отличный фильм. «Андрей Рублев» называется. — Это про Богомаза, что ли? — неуверенно спросила мать. — Про него. — Ну, а после кино что делали? Не приставал он к тебе? — Ну, мам, ты прямо... Я не знаю, — вспыхнула Юлия. — Не приставал. Я сама к нему приставала. Вот тебе. — Ой, ну уж и спросить, что ли, совсем нельзя, — усмехнулась мать, и, встав, подошла к плите, чтобы приготовить дочери горячий ужин. Мать осталась довольна тем, как Юлия выполняла ее наставление. Ей все время хотелось поставить дочь на рельсы и подтолкнуть, и вроде бы дочь вставала на эти рельсы. На другой день Юлия сразу же сказала Вадиму Станиславовичу. — А я влюбилась в тебя с первого раза, как только увидела. Он сделал вид, что пропустил ее слова мимо ушей, как обыкновенную любезность, но на самом деле что-то радостно дрогнуло у него в груди от этих слов. В его взгляде светилась нежность и доброта. Юлия взяла его за руку. Их щеки соприкоснулись, губы встретились. «А хочешь посмотреть, как я живу?» «Хочу», — тут же согласился он. Они вышли из троллейбуса у ее дома башни. Из какого-то окна слышалось радио. Диктор объявила. «Два романса демона прозвучат в исполнении Федора Шаляпина». Они вошли в подъезд. В лифте он поцеловал ее. «А вот моя комната», — сказала она, открыв дверь в маленькую комнату. Вадим Станиславович обнял Юлию за талию и как бы тихонько подтолкнул ее в комнату. Юлия повернулась к нему лицом. Он взглянул в ее огромные глаза с расширившимися зрачками, и достаточно было с его стороны одного движения, как она села на кровать, а он принялся страстно целовать ее колени. Потом его рука пошла вверх. «Не надо», — сказала Юлия и впилась в его рот своими губами. Ее короткое сопротивление доставило ему радость. Юлия забыла о наставлениях матери, обо всем на свете. Она видела голубые, изменившиеся глаза и уходила все дальше вглубь непостижимо прекрасных ощущений. Была минута в их близости, когда она, как ребенок, забыв, кажется, и саму себя, вскрикнула «Мамочка!». Это произошло почти в ту же секунду, когда его плоть оторвалась от ее плоти, и когда ее вдруг охватило чувство пронзительной любви к нему. Юлия приподнялась, облокотясь на подушку, и сказала: «Я люблю тебя. Я тебя тоже». Тяжело дыша, отозвался он, ложась рядом. Юлия опустила голову на подушку. Несколько минут прошло в молчании. Вдруг Юлия сказала: «Ты помнишь тот разговор у реки? Так вот, я тогда боялась быть с тобой откровенной, но я так понимаю тебя. У меня были те же чувства. Ты представить себе не можешь, как мне хотелось этого, ну, того, что ты сейчас со мной сделал. И это было со мной, знаешь, с каких лет?» «С каких?» — спросил он шепотом. «С 12», — выпалила она. Вадим Станиславович даже присвистнул. «Да, в 12 лет у меня начались месячные. Я представить себе не могла, что уже в эти 12 лет могу рожать детей. И с каждым месяцем страсть во мне все усиливалась. Я ложилась и просыпалась с чувством похотливой кошки. Меня распирали чувства, но я знала, что это нехорошо, что нельзя так думать. И мать мне постоянно долбила, что нужно беречь себя. Так зачем же я так скроена, что я хочу, а мне по каким-то там высшим причинам нельзя? Почему?» В мыслях я была смела, и даже, знаешь... Она повернула голову к нему и прошептала: «Мне снился половой акт, в котором я принимала самое активное участие. Мне часто снюсь я сама. Я как бы со стороны сама на себя смотрю. И кто это определил, что только в 18 лет можно выходить замуж? Кто? Я уже 5 лет как созревшая. Я хочу любить тебя, милый». Вадим Станиславович приподнялся над нею, и было видно, что он любуется ее загорелым телом с белыми полосками на острой груди и на бедрах. Юлия широко раскинула руки на постели и смотрела в его глаза. Ее тело взмокло от страсти, и от шеи к ложбинке между двумя утесами грудей бежал ручеек. «Иди ко мне», — шепнула Юлия, и он припал к ней, и она от прикосновения вздрогнула и проскулила тонко-тонко. Все вокруг для Юлии исчезло, превратившись в сплошную нежность. Когда Вадим Станиславович хотел встать, она сказала: «Не спеши, милый, полежи еще». И он лег, глубоко дыша, прикрыл глаза и незаметно для себя заснул. Юлия некоторое время слушала его ровное дыхание, затем прижалась щекой к его плечу и тоже уснула. Проснулась она внезапно. Ей показалось, что ее позвала мать. Юлия привстала и оглянулась на дверь комнаты. На пороге стояла мать. Бледная, с округленными глазами, с открытым ртом, с прижатыми к щекам ладонями. Юлия приложила палец к губам и прошептала: «Тихо, мам. Пусть он поспит, бедненький». Руки матери, как ватные, опустились. «Вот это миленько!» — прошептала мать. Вадим Станиславович открыл глаза, приподнялся и увидел мать Юлии. Тут же он догадался натянуть одеяло на голые тела Юлии и свое. «Здравствуйте!» — достаточно бодро проговорил он, перебарывая в себе ужас неожиданного визита и собственный страх. «Здрасте, здрасте!» — с долей ехидства проговорила мать и, покачав головой, пошла на кухню. «Ай, Господи! Откуда она только свалилась?» — с дрожью в голосе прошептала Юлия и вскочила с постели. Странные чувства овладели Вадимом Станиславовичем. Первоначальный страх схлынул, и появилось что-то вроде трепетной радости, какая бывала в детстве от неожиданного подарка. Одевшись, вышли на кухню, где мать хлопотала у плиты. Мать посмотрела на Вадима Станиславовича и проговорила не своим, а каким-то странным сорванным голосом. «Знать мне на роду написано ничего не понимать. У меня в глазах темно». И, обратившись к дочери, добавила: «Юлька, что ты со мной делаешь?» Мать взяла тарелку, и видно было, что у нее дрожат руки. И вдруг она зарыдала от горя и стыда. Вадим Станиславович чувствовал необходимость сказать что-нибудь этой женщине, но не находил таких слов, которые бы успокоили ее. «Ну, мам», — сказала Юля. Вдруг мать перестала плакать и, улыбнувшись, сказала: «Ну, что делать? Раз случилось, так случилось. Этого уже поправить нельзя. Садитесь за стол». По всему виду Юлии было заметно, что она не смущена, и смотрела на мать и на Вадима Станиславовича искренне и ясно. Вадим Станиславович перестал испытывать смущение. «Как у вас уютно в квартире, как чисто», — сказал он. «Ну, еще бы», — отозвалась мать. «Я по три раза на день протираю, мою, каждую пылинку снимаю». Мать взглянула на Вадима Станиславовича спокойно, даже обыкновенно, как будто знала его давно, несколько лет. Она уже заранее представляла эту встречу и, основываясь на собственном опыте, чувствовала, что это человек порядочный и, по-своему, несчастный. «Да, это, несомненно, хороший человек», — думала мать, — «выдержанный, учтивый, с ласковым, участливым лицом, и он стал доступен дочери, и этим человеком она завладела, не раздумывая, и правильно сделала. Ну и что, что ему за 40? Можно ли гадать в жизни наперед? Вот она, когда-то гадала, а муж, который был старше ее всего на полгода, взял и бросил ее. Когда начинаешь понимать, что у нее какой-то другой загадочный смысл, который не в состоянии уловить простым размышлением, строишь планы на будущее, а они в один момент разваливаются и выводят в какие-то неведомые дебри. В самом деле человек рождается не по своей воле, и не по своей воле уходит из жизни. Почему? Зачем? Хочется узнать смысл этой жизни, своей жизни, а он постоянно исчезает. И есть ли в этом смысл вообще? Есть ли цель жизни? Люди чувствуют себя легче, когда сходятся вместе. И что может быть счастливее, как найти себе надежную опору на всю жизнь?» Юлия с любовью смотрела на Вадима Станиславовича, но не с той любовью, которая была в ней до этого дня, а с какой-то новой, почти что блаженной. И в глазах у нее появилось новое выражение, выражение первоначальной женственности. И это выражение уловил Вадим Станиславович, и ему захотелось тут же вновь привлечь к себе Юлию. Теперь было ясно, что он связан с нею не только потому, что мать стала свидетельницей их близости, а потому что сама Юлия, как чистый солнечный свет, осветила и согрела его. Появление матери лишь усилило в нем чувство любви к этой прекрасной девушке, и он вполне удостоверился, насколько глубоко затронуты этой девушкой его сокровенные чувства. Глядя на Юлию, не веря в ее существование, он как бы старался уйти от наваждения и вернуться в реальный мир, но он уже был в этом реальном мире. В мире, где помимо Юлии существовала его жена, его дети. И он невольно углубился в анализ ситуации, в анализ как реакцию на происшедшее, как реакцию на воздействие жизненных перипетий. В этот момент ему хотелось каким-то сказочным, безболезненным путем обойти пропасть, разверзнувшуюся у него под ногами, и он как-то спокойно подумал о жене. Теперь, по крайней мере, его ничто не связывало с ней. А дети? Мать подала Вадиму Станиславовичу тарелку щей. Теперь ей хотелось обласкать его, сказать ему, что он ей симпатичен, но вместо этого у нее вырвалось. «В магазинах совершенно ничего нет. Забегала сегодня в гастроном и даже захудалой колбаски купить не смогла». «Ну, это так», — тут же согласился Вадим Станиславович. «Да ничего», — сказала мать. «Проживем как-нибудь. Я человек неприхотливый». «Я, признаться, тоже», — сказал Вадим Станиславович. «А я нет», — усмехнулась Юля. «Мне всегда хочется чего-нибудь такого». «Да, она у меня ничего не ест», — сказала мать. Фигуру вон все соблюдает. — Ну, это хорошо, соблюдать фигуру, — сказал Вадим Станиславович и с нежностью посмотрел на Юлю. — А, вот видишь, мам, человек понимает, что нужно следить за собой. — Ай, а я тоже слежу за собой, — сказала мать и осмотрела себя. — Неужели я такая полная? И рассмеялась. — Конечно, нет, — сказала Юлия, глядя на Вадима Станиславовича с выражением девочки, которой очень хочется шалить. Она легко вздохнула и засмеялась. «Мамочка, ты очень у меня красивая!» Щеки матери раскраснелись, и это ее немного смущало, и она стеснительно поглядывала на дочь и на Вадима Станиславовича. И Юлия поглядывала то на мать, то на Вадима Станиславовича, полное горделивого сознания, что ею совершено что-то в высшей степени смелое и необыкновенное. Ну, да так оно и было. Страстно любящая и страстно любимая, предвкушающая новую счастливую жизнь и упивающаяся этой новой жизнью. От избытка счастья она взяла руку Вадима Станиславовича и крепко сжала. В среду у входа в институт на огромных щитах были вывешены списки с результатами первого экзамена. Возле фамилии Юлии красовалась пятерка. На экзамене по математике спустя 15 минут после начала к ней подскочил тот же студент с красной повязкой и незаметно взял у нее задание. Буквально минут через 20 он же ловко подсунул ей исполненное самым аккуратным почерком решение. С ним Юлия, приняв самый сосредоточенный вид, какой и подобает в данной ситуации абитуриентке, просидела еще около часа. И ей казалось, что этот экзамен длится целую вечность. Тем более, что перед тем, как идти сдавать работу, Юлии стало как-то не по себе. Дело в том, что один какой-то абитуриент пристально изучал левую сторону ее физиономии. В конце концов, Юлия взглянула на него таким испепеляющим взором, что тот подался назад и сильно покраснел. Она перевела взгляд полный негодования на другого своего соседа. Не смотрит ли он на нее? Но то был невзрачный веснушчатый мальчик, безумно вспотевший, глядевший воспаленным взглядом в свои листки. После экзамена Юлия пошла к Вадиму Станиславовичу. Он был на месте. Увидев Юлию, он тут же бросил все свои дела, выскочил из-за стола, обнял ее за талию и привлек к себе, и в эту минуту... Вадиму Станиславовичу показалось, что Юлия стала удаляться, и все предметы в кабинете как-то резко уменьшились и стали размываться. Удерживая Юлию за талию, он резко качнулся и упал вместе с нею в кресло. Юлия вздрогнула и увидела, что его лицо быстро стало бледнеть, а голубые глаза помутнели и потеряли всякое выражение. «Что с тобой?» — вскрикнула Юлия, высвобождаясь из его железных объятий. В ответ на это он что-то промычал и как-то машинально стал неуверенно рукой копаться в кармане пиджака. Напуганная до смерти, Юлия принялась дрожащими руками ослаблять его галстук и расстегивать верхнюю пуговицу крахмально-белой сорочки. В каком-то полусне Вадим Станиславович извлек из кармана стеклянную колбочку с маленькими таблеточками, но тут же рука с этой колбочкой упала на колено. Юлия моментально выхватила у него эту колбочку, насыпала себе на ладонь несколько таблеток и сунула их ему в рот. Минуту-другую он сидел, согнувшись, закрыв глаза. Потом, не вставая, потянулся к графину с водой. Но Юлия опередила его и налила стакан, расплескивая воду по столу и по полу. Он жадными глотками выпил половину стакана, глубоко вздохнул и, прикрыв глаза, откинулся на спинку кресла. Юлия стояла напротив него, прижав руки к груди. Наконец он открыл глаза и слабым голосом сказал: «Сердце прихватило». И в это же время прижал правую руку к левой стороне груди. «Бедненький», — сказала Юлия, и хотела сесть ему на колени, но он, встряхнув головой, встал и подошел к окну. У окна он немного постоял беспокойно, затем, повернувшись лицом к Юлии, сделал несколько мягких движений руками, отдаленно напоминающих утреннюю зарядку. «Может быть, врача вызвать?» — неуверенно спросила Юлия. «Зачем? Пустяки!» — отмахнулся он, и его глаза приняли прежнее выражение ясности и голубизны моря. «Тебе лучше?» — спросила она. «Как будто ничего и не было», — сказал он. «Ты переволновался», — сказала она. Он не спеша прошелся по кабинету, глядя в пол. «Всю ночь не спал», — сказал он. «Жена вывела из себя, а сегодня утром уехала в Кондопогу за детьми. Сказала, что привезет их сюда назло мне». «И что же ты?» — спросила Юлия, кусая губы. Он взглянул на часы и сказал: «Час назад подал заявление на развод». Сердце у Юлии ёкнуло. Она хотела что-то сказать, но промолчала. Затем улыбнулась, но улыбка была недолгой, и по лицу разлилась бледность, сменившаяся через секунду румянцем. Вадим Станиславович подошел к ней и взял в ладони ее голову. Вглядевшись в ее глаза, он сказал: «Ты моя. Понимаешь ли ты, что ты моя навсегда?» «Да», — прошептала она. «Ты моя навсегда?» «Да». «Ты моя жена?» «Да». «Ты мне родишь ребенка?» «Да». «Мальчика или девочку?» «А кого ты хочешь?» — прошептала она, прижимая щекой к его аккуратно подстриженной бороде. «А ты кого?» «Нет, я первая спросила», — сказала она. «Кого ты хочешь?» «Девочку», — прошептал он ей на ухо и добавил: «Такую же красивую, как ты». «Я хочу тебя сейчас же», — сказала Юля. «Поедем ко мне». Он крепче прижал ее к себе и целовал в губы, а она гладила его спину, шею, голову. «Подожди меня внизу», — сказал он, отрываясь от ее губ. Юлия посмотрела на себя в маленькое зеркальце, затем, сунув его в сумочку, двумя пальчиками с облупившимся маникюром помахала Вадиму Станиславовичу, который проходил на свое место, и выпорхнула из кабинета. Приемная секретарша читала «Московские новости». Она столь была углублена в чтение, что и не заметила, как Юлия вышла из кабинета и как покинула приемную. У входа в институт на солнышке толпились стайки абитуриентов. Живо обсуждали только что прошедший экзамен. Вдруг к Юлии подошел тот юноша, который стрелял в нее глазками на экзамене, и спросил: «Можно с вами познакомиться?» Юлия с леденящим душу холодком взглянула на него, так что юноша попятился, и сказала: «Отвали! Я занята!» Из двери института вышел Вадим Станиславович. Изумленный юноша, знавший, что это декан факультета, увидел, как он взял Юлию под руку и как они вместе, улыбаясь, побежали по ступеням вниз. Как только они вошли в ее квартиру, избавившись от взглядов прохожих, пассажиров, пешеходов, их бросило друг другу, словно подземного толчка. Ее груди расплющились под его ладонями, ее рот по-новому теплый сросся с его ртом. Они перестали думать, перестали видеть, испытывая от этого почти болезненное блаженство. Их одежды беспорядочно упали на пол. Когда Вадим Станиславович лег рядом, он подумал о том, что то, что он делает в последние дни, означает крутой перелом в его жизни. Настолько это не вяжется со всем, что было прежде. Никакие бы даже самые смелые предположения не смогли сравниться с тем, что ныне происходило. Юлия положила ему руку на грудь, и он перестал обо всем думать. Он просто закрыл в каком-то блаженстве глаза и через несколько минут уснул почти что детским сном. Юлия осторожно, чтобы не разбудить его, встала, прошла в ванную и приняла освежающий душ. Затем некоторое время любовалась своим телом перед зеркалом. Взяв пинцетик, она выщипнула три волосика из тонких бровей. Глядя на свои груди, она глубоко вздохнула и села перед зеркалом. Потом она осмотрела ногти и принялась, почистив их пилочкой, покрывать лаком. Кисточка тщательно обходила лунки на ногтях. Убедившись в красоте своих ногтей, она завинтила крышку на бутылочке с лаком и стала помахивать в воздухе руками, чтобы лак быстрее просох. Вернувшись в свою комнату, она села на край кровати и склонилась к лицу Вадима Станиславовича. Ее груди коснулись его груди, и он раскрыл глаза. Словно во сне, в счастливом сне, он как-то поспешно обхватил ее руками и прижал к себе, и поцеловал в губы. Она обвила его шею, а он, точно растерявшийся, преследуемое животное, хотел выскользнуть из-под нее, но она не дала ему этого сделать. И он, забыв все напряжение вчерашнего вечера, забыв окончательный разрыв с женой, как бы вычеркнув из жизни все прошлое, ощутил небывалую нежность. В глазах Юлии появился масляный блеск. Припав к нему в последний раз, она воскликнула: «О, милый!» и упала рядом на подушку. Минут через 20 она встала, накинула халат и плотнее запахнула его. Пока Вадим Станиславович принимал душ, она приготовила кофе и бутерброды с сыром. Вадим Станиславович вышел из ванной просветленным, даже каким-то посвежевшим. Он погладил Юлию по волосам, поцеловал в щеку и сел за стол. — Тебе хорошо со мной? — спросила она. — Безумно. Ты любишь меня? — Люблю, — сказал он не менее страстно, отпивая кофе. — «Поедем на море?» — с долей неуверенности спросила она. «Да, мы обязательно с тобой поедем на море. У меня есть прекрасное местечко под Евпаторией, деревня Оленевка, море в 100 метрах. Ну, правда, я там не был, но друзья говорят, что превосходное местечко. Показывали как-то по телевизору в клубе путешественников окрестности Евпатории. Я посмотрел, удивился. Какие, оказывается, в Крыму есть еще девственные места, А тут у меня приятель собрался в отпуск. Бусыгин с кафедры электроники. Ну, я его попросил съездить в те места. И чтоб ты думала? Приезжает, отдохнув, с адресом в эту самую деревню Оленевку. Застолбил великолепную комнату у старухи. Так что, Юлечка, мы с тобой в эту комнатку и махнем через недельку. — Как это здорово! — воскликнула Юлия, гладя его бороду. Вадим Станиславович встал и сказал: — «Ну, мне пора в институт. 4 часа у меня деканат». Когда он ушел, Юлия кинулась примерять пестрые купальники, чтобы уже сейчас быть готовой к поездке в Оленевку. Ее захватил дух какого-то карнавального веселья. Она уже просто сгорала от любопытства, что же это за Оленевка такая на берегу моря. Это любопытство было вызвано тем, что Юлия ни разу не была на море. На миг ей померещилось, что она на корабле, и берег исчезает на горизонте. Настроение у Юли было веселое и праздничное. Когда пришла мать, Юлия лежала на тахте и читала учебник физики. «Какая сегодня великолепная погода!» — сказала мать. «А ты все с учебниками. Хоть бы вышла подышать воздухом. Последний экзамен остался, мамочка!» — воскликнула Юлия, захлопывая книгу. — И я студентка! Мать посмотрела на нее с улыбкой и спросила: — Ну, как он-то? — Ничего, — ответила Юля. Мать засмеялась. — Завидую я тебе, — сказала она. — Чтобы прожить так много в такое короткое время, нужно иметь не страсти, а что-то другое, какой-то талант. За ужином мать все вздыхала и покачивала головой. «Но все на этом свете имеет конец», — сказала она как бы между прочим, отчасти эти слова она адресовала и себе. Юлия ела без аппетита и время от времени поглядывала на мать, как бы вопрошая, все ли идет так, как нужно. Мать молчаливо подтверждала одними глазами, мягкими и добрыми, что все идет, как нужно. Зачем говорить в счастливые дни, что будут и страдания, что, возможно, Юлия разлюбит его или он разлюбит ее и будет ей изменять, а Юлия будет приходить в отчаяние и сама начнет изменять. Но настанет время, когда и все это станет воспоминанием. Наступит старость, и Юлия-старушка будет холодно рассуждать о прожитом и считать это прожитое совершенными пустяками. Она очень любила дочь. Но ей было ясно, что в один прекрасный момент Юлька выскочит замуж и оставит ее. Однако мать старалась не думать об этом. — А что он говорил тебе сегодня? — спросила мать. — Да, в общем, ничего особенного, — сказала Юлия, стараясь быть равнодушной. Но потом не выдержала, рассмеялась и радостно воскликнула. — Он сказал, что мы поедем на юг сразу же после экзаменов. — Ух, и куда же? — В Крым! — А для меня-то местечко не найдется? — усмехнувшись, спросила мать. — Да что ты, мама? Да я шучу, — сказала мать и повторила. — Шучу. Ложась в постель, Юлия все время думала о море, о солнце, о пляже, о Вадиме Станиславовиче, а потом о подвенечном платье, о свадьбе. Потом она унеслась в белые облака и видела под собою горы с белыми шапками ледников. Экзамен по физике прошел столь же удачно, как и по математике. Наконец настал день, когда перед входом в институт вывесили списки зачисленных, и Юлия, как бы не веря сама себе, с волнением прочитала собственную фамилию. Юлия не то испугалась этого, не то удивилась и смотрела на список большими глазами. Она даже запыхалась от этого чтения и побледнела. Затем еще и еще раз вглядывалась в свою фамилию и, как богомолка, про себя читающая молитву, шевелила губами. А рядом были восклицания, вздохи, слезы. «Ну как?» — услышала Юлия обращенный к ней вопрос. Она оглянулась и увидела того молодого человека, который на одном из экзаменов рассматривал ее. «Полный кайф!» — машинально воскликнула она и прозовела от прилива счастья. «И у меня тоже!» «Поступил!» — воскликнул юноша и взмахнул руками. Пальцами правой руки он изобразил козу. «Прошвырнемся?» — спросил он. «Что ты ко мне привязался?» — отрубила Юля. «Ты же знаешь, что я занята!» «Я думал, ты уже освободилась!» — сказал он с оттенком ехидства. Юлия смерила его уничтожающим взглядом с головы до ног и, отвернувшись, пошла в институт. «Мы же в одной группе!» услышала она сзади. Вадим Станиславович вышел ей навстречу из-за стола, радостно распахнув руки для объятий. Прижавшись к нему, она откинула назад голову, и он поцеловал ее в губы. В Евпаторию они ехали в мягком вагоне СВ. Юлия проснулась рано. От непривычки спать в поезде у нее немного побаливала голова. Она томилась от ожидания встречи с морем и все утро смотрела в окно. Ей были видны горделивые тополя, освещенные солнцем. Над домами деревень голубое небо, птицы, а за зелеными садами просторная степь. Проснулся Вадим Станиславович, обнял ее за плечи и тоже уставился в окно счастливыми глазами. До Оленевки от автовокзала добирались на машине. Старушка-хозяйка встретила их радушно и сразу же спросила, глядя на Юлию. Это что же, дочка ваша будет? Вадим Станиславович немного смутился, но потом сказал. Жена. Юлия сразу же захотела идти на море. И когда она увидела его голубую даль, то вся затрепетала, и глаза ее сделались большими, яркими и засияли влагой. На пляже Вадим Станиславович сразу же принялся надувать матрас. Наблюдая за этим, Юлия сказала. «Я совсем не умею плавать», — и скинула халатик. На ней был миниатюрнейший купальник желтого цвета. И матрас был желтый. «Это ничего», — сказал Вадим Станиславович. «Я тебя научу». Солнце обжигало плечи. Юлия, стремглав, бросилась к воде. Из-под ее ног летели брызги. Она, окунувшись, весело стала бултыхаться на мели. Наконец Вадим Станиславович надул матрас и вошел с ним в воду. Море синело в глазах Вадима Станиславовича, слитое с небом в одну раскаленную полосу. Юлия легла на матрас, и Вадим Станиславович, толкая его впереди себя, поплыл вдаль. Юлия смотрела сквозь прозрачную воду на дно и видела отчетливые тени от матраса и плывущего Вадима Станиславовича. Вдруг ей стало страшно, потому что они заплыли так далеко от берега, что он превратился в полоску, а тени на дне уменьшились почти что до точки. «Хватит!» — сказала она. Вадим Станиславович послушно остановился и подплыл к ней сбоку. Она с улыбкой посмотрела в его глаза и вдруг заметила, что они резко стали мутнеть. Вадим Станиславович схватил Юлию за руку и хотел подтянуться, чтобы вскарабкаться на матрас, но от этого сама Юлия чуть не оказалась в воде. Юлия силой дернула свою руку, и она выскользнула из руки Вадима Станиславовича. В следующий момент Юлия, застыв от изумления, увидела, что голова Вадима Станиславовича исчезла под водой, и что все его тело, плавно извиваясь, пошло вниз. Море любовно втягивало его в себя, просачиваясь в волосы, в уши, в нос, забираясь во все складочки тела. Юлия в ужасе закричала так пронзительно, что у нее зазвенело в голове, и перед глазами поплыли синие круги. Спустя мгновение она увидела, что уменьшенное тело Вадима Станиславовича, как тельце нарожденного, задело дно, качнулось в медленных струях подводного течения и затихло. Серебристые пузыри тянулись тонкой нитью к поверхности. Все вокруг замерло. Только синело море, слитое с небом, и где-то далеко на берегу продолжалась хлопотливая жизнь. Юрий Кувалдин. «Не говори, что сердцу больно». Читал Алексей Дик.